Глава 10. Замок понравился Ремике с первого взгляда. Двор замка был чист и ухожен. Слуги и работники ходили в опрятных одеждах. Всюду была заметна хозяйская рука. Начало весьма неплохое, отметила про себя Ремика. Пока слуги занимались ее вещами, управляющий замком проводил ее в громадный холл. Убранство замка отличалось простотой и скромностью, составляя разительный контраст с той роскошью, к которой она привыкла с детства. Из холла управляющий повел Ремику осматривать замок. Ремика осматривала одну комнату за другой. Ей показали покои, приготовленные для ее пребывания в Сансере. Они находились на втором этаже замка и включали в себя три комнаты. Ремике понравилось и убранство комнат, и красивая мебель. Покои ей, несомненно, понравились, но не так, как другое помещение замка. Ремика пришла в восторг, рассматривая оружейную. Здесь она потратила больше всего времени. На стенах обширного зала висели скрещенные копья, мечи, щиты, кинжалы, арбалеты, сабли и шпаги разнообразнейших форм. Особенно впечатлила Ремику коллекция шпаг. Здесь они имелись в большом количестве. Шпаги были разной длины. Некоторые длиннее, другие, наоборот, короче. Рукоятки также отличались формами и богатством узоров. Ремика не смогла сдержаться и сняла одну особенно понравившуюся ей шпагу со стены. Взяв шпагу в правую руку, она поняла, что очень хотела бы получить ее. Это первое, о чем она попросит своего жениха. Кстати, где он? С этим вопросом она обратилась к управляющему. Тот ограничился непонятными словами и проводил Ремику обратно в холл. Извинившись, он тут же покинул ее. Ремика огляделась по сторонам, она уже подумывала о том, чтобы отправиться обратно в оружейную, когда заметила двух мужчин. Они направлялись к ней. Первый был очень маленький, со смешными ушами. Ремика едва не рассмеялась, когда увидела, что они постоянно шевелятся. Второй, тот был еще хуже. Ремике никогда не приходилось видеть такого уродливого лица. У нее появилось отвращение на лице, когда она его увидела. Маленький был точно слуга. Высокий тоже, наверное, хотя он и был одет получше маленького. Но все же недостаточно хорошо. Чего стоили только эти укороченные панталоны бордового цвета? Вырядился как шут. Невольно подумала про него Ремика. Ремика стояла на месте с гордо поднятой головой. Оба остановились в нескольких шагах от нее и одновременно поклонились. Маленький с почтением произнес: «Добро пожаловать в Сансер, миледи. Мое имя Ларев. Я личный камердинер графа де Сансер. Мы счастливы приветствовать вас. Мы надеемся, что пребывание в замке станет для вас приятным». Ремика благосклонно кивнула в ответ на эти слова и перевела взгляд на высокого. Тот стоял весь красный от натуги. Уловив ее взгляд, высокий с невероятным трудом выдавил из себя одно слово: «Здрасте!» «Он к тому же разговаривать толком не умеет», — подумала Ремика, хмурым взглядом окидывая этого человека. «Где его только нашли?» Однако вслух она сказала совершенно иное. «Что это за странное приветствие? Его что, не научили, как следует встречать гостей? И кто вообще вас прислал, и почему граф не явился? Его нет в замке?» Закидывая их вопросами, Ремика переводила надменный взгляд с одного на другого. При этом она еще слегка нахмурилась, чтобы придать лицу более строгое выражение. «Миледи!» Этот маленький, который назвался Ларефом, вызвал у Ремики неосознанную жалость. Лареф весь сжался в комок, побледнел, каждое слово ему давалось почти с таким же трудом, как и человеку, стоявшему рядом с ним. Ремика остановила взгляд на нем. «Миледи, не так давно у его сиятельства случился приступ. После приступа остались некоторые последствия, да к тому же он тяжело болел. Все это не могло пройти бесследно. Прошу меня простить, я всего лишь пытаюсь облегчить участь моего господина, поэтому мне придется представить вам графа де Сансер». Почувствовав незаметный толчок Ларефа, Фалин еще раз поклонился. «Он?» Рука Ремики медленно поднялась и остановилась на уровне груди Фалина. Лареф утвердительно кивнул. Фалин снова поклонился, а Ремика изменилась в лице. Ей понадобилось несколько минут для того, чтобы прийти в себя. Сделав усилие, она присела в реверансе перед Фалином и выдавила несколько слов. После этого буквально рванулась с места и побежала по направлению к своим покоям. Лареф и не ожидал иного. Он молча взял Фалина за руку и потащил за собой. Когда Ремика ворвалась в покой, ее горничная разбирала содержимое сундуков. Увидев лицо Ремики, она выпрямилась и устремила на нее испуганный взгляд. «Боже мой!» Издав это не совсем внятное восклицание, Ремика сорвала с головы шляпу и швырнула ее в стену. «Боже мой!» — снова вскричала она, на этот раз с отчетливым ужасом в голосе. «Косоглазый, грязный, уродливый, с черными кривыми зубами, разговаривает...» «Моя лошадь лучше разговаривала. И за этого человека я должна выйти замуж? С ним я должна пойти к алтарю? Да я умру от горя раньше, чем священник успеет обвенчать нас!» «Вот какую месть задумал отец! Разве я заслужила такое наказание? Ну и что из того? Ладно, к дьяволу этого маркиза! У нас налицо катастрофическая ситуация! Надо собраться, собраться! Я не могу! Нет, я просто не должна этого терпеть! Уж лучше в монастырь!» Ремика внезапно осеклась и посмотрела на горничную. Та вся сжалась, только непонятно от чего. На лице Ремики начало появляться откровенное отвращение. «Я ведь должна еще и целовать его. Я, конечно, сильная, но у меня сердце не выдержит, когда он приблизит свои... Их даже губами назвать нельзя. Какой надутый кусок отвратительного мяса! Нет!» Ремика категорически развела руками в сторону и затрясла головой в разные стороны. «Этого никогда не будет! Никогда! Лучше монастырь! Пусть катится к дьяволу этот граф! Может, вернуться домой?» Ремика задумалась на мгновение, но тут же возразила самой себе. «Нет, отец сразу отправит меня в монастырь. Все, что остается, это провести время до приезда родителей, как душе угодно, а потом заявить, что я не собираюсь замуж. Вот и все. Правда, придется время от времени встречаться с этим чудовищем, но это лучше, чем монастырь. Пока. Если, конечно, держать его на приличном расстоянии, а потом, кто знает, может, отец не зайдет до прощения. Так и сделаю». Ремика решительно тряхнула головой и в это мгновение услышала осторожный стук в дверь. К ее облегчению это оказался всего лишь Ларев. Он сообщил, что его сиятельство приглашает ее отобедать с ним. Ремике ничего не оставалось, как согласиться. Ларев ушел, а она провела следующий час в переодеваниях и при этом не переставала сыпать проклятиями, которые чередовались вперемешку с сокрушенными восклицаниями. В итоге ей удалось немного успокоиться и справиться с состоянием ужаса, в который ее ввергла встреча с графом де Сансер. В столовой она появилась почти спокойная и готовая к любым неожиданностям. Ларев обомлел, когда увидел ее. Ремика была облачена в красивое зеленое платье, которое плотно облегало стройную фигуру. Часть волос волнами была уложена на голове, другая часть такими же волнами не спадала на спину. По вискам до самой шеи велись тонкие косички. Этой прической Ремика пользовалась чаще всего. Она лучше всего подчеркивала черты лица. На шее висела тонкая золотая цепь с крестом. На руке всего лишь одно кольцо. Она не любила украшений, предпочитая им оружие. Когда она вошла, Ларев, с лица которого не сходила восхищенная улыбка, предупредительно придвинул ей стул. Ремика без излишних слов заняла предназначенное ей место. Напротив, в другом конце стола, сидел Фалин. Он вообще не обращал на нее внимания, так как был занят едой. Возле него громоздилась целая груда тарелок с разнообразной пищей. Он выхватывал огромные куски мяса и без промедления отправлял себе в рот. «Видно, приступ графа сказался и на его аппетите», — заметила Ремика, приступая к обеду. Заслышав голос Ремики, Фалин оторвался от еды и широко улыбнулся. Глядя на его улыбку, Ремика почувствовала, что у нее пропал аппетит. Она не замечала, что ее лицо стало хмурым. Она лишь для вида взяла вилку и начала ковыряться в еде. Ларев все прекрасно видел. У него не раз мелькала мысль откровенно рассказать ей истину. Но, как и всегда, в таких случаях он не решился это сделать. И вовсе не страх был тому виной. Он не хотел подводить Артью, ведь тот на него надеялся. Ремика лишь выжидала положенное время, чтобы удалиться, не показав свои истинные чувства. Самое тяжелое ей пришлось вынести в конце ужина. Когда Фалин закончил есть, он решил заговорить с ней. Пока он краснее пытался издать очередной звук, Ремика, изобразив на губах милую улыбку, едва сдерживалась, чтобы не бросить ему в лицо всю посуду, находившуюся в пределах ее досягаемости. Она и представить не могла, что может существовать подобная пытка. Очередной нечленораздельный звук привел к тому, что она попросту не выдержала. Поблагодарив за обед, она поспешно покинула столовую. До самого вечера она просидела в своих покоях, рассуждая о том, как сделать так, чтобы избавить себя от встреч с женихом. Или, по крайней мере, как можно реже встречаться с ним. Пока она напряженно размышляла, каким образом избавиться от ненавистного жениха, Ларев отвел Фалина в отдельную комнату и, наказав не выходить из нее, спустился вниз и, собрав еду, поехал к Артью.